А зря, кстати говоря, дорога-то туда идет. И значок железной дороги тоже есть. Место-то неплохое такое, даже из железкой. То есть оттуда можно уехать. И не только на своих двоих. То есть мне туда бы как-то попасть. А вот хозяина мотоцикла там явно не жаловали, оттого и кирпич на карте. Вывод какой будет? Враг моего врага — мой друг. Применимо это в данном случае? Или нет? А ведь делать-то нечего, так или иначе надо куда-то идти, точнее, ехать. После недолгих раздумий останавливаю свой выбор на дороге с изображением кирпича. Трофейный GPS на этот раз не выключаю. Надо полагать, что наличие сего прибора у этих анархистов не было чем-то особенным. Наверняка здесь поблизости работает не один такой агрегат. Сомнительно, чтобы он был только у кого-то одного. Если хитрые помогальники, а в том, что это именно их работа, я не сомневался, как-то ухитряются отслеживать именно мой прибор, то их ожидает печальный облом. Я его не включаю. А этот? Пусть пока поработает. Не успевший остыть мотоцикл завелся почти сразу и бодро покатил по узкой лесной дороге. Даже не по дороге, скорее, по узкой тропке. Тут даже телега не проедет, только пехом или вот, как я сейчас, на мотоцикле. Да и ехать надобно с осторожностью, а то какой-нибудь корявый сучок сможет сотворить то, чего не смогли сделать многие и многие люди. До нужной точки я добрался достаточно быстро, всего за 3 часа. Темнота, покуда не собиралась наступать, и видимость была относительно сносной. За километр до значка глушу двигатель и заталкиваю мотоцикл в кусты. Пусть поживет пока тут. Бензин еще есть, хоть и немного. Смогу уехать отсюда, если место окажется негостеприимным. А оно таким казалось. Даже не казалось, кричало. Угрюмое приземистое здание с узкими прямоугольниками окон амбразур, тяжелые рельсы вместо шлагбаума. Массивные бетонные блоки по обочинам и поперек дороги — елочка. Сурово, прям-таки по-челябински. Место было обитаемым. Перед рельсом-шлагбаумом расхаживал часовой в черной форме. Именно что часовой, с автоматом. Офигеть не встать! Это что за персонаж такой? Погон нет. Вообще никаких. Овальная нашивка на левом рукаве и какая-то прямоугольная нашлепка на правой стороне груди. Подсумки с магазинами. Автомат АКС-74У. Все чудесатие и чудесатие. Странная форма, больше похожая на форму какого-то чопа. Стоп. Чоп. Не похожая, а именно чоповская. Согласно одной из последних МВДшных указивок, их именно так и должны одевать. Но таких контор нет и не может быть автоматов. Или может. У некоторых. «Газпром», например. Или еще что-то идеологически близкое. Но что? Газопроводов тут точно нет. Нефть? Нет ее здесь. И вообще нет ничего, кроме леса. Стоп. Сажусь на траву и достаю из кармана монокуляр. А ну-ка. Да, это не солдат и не офицер. И вообще не военный. Одежда на нем сшита очень неплохо, так форму не шьют. Разве что по специальному заказу. Но на военной форме присутствуют некоторые, только ей и свойственные особенности покроя и исполнения. Здесь я их не заметил. Что за чертовщина? Непонятный пост, непонятные люди с оружием. Ничего не понимаю. Да, соваться сюда, не зная, что это вообще за место такое, нет уж. Лучше обойти и лесом пройти туда, где на карте имеется железная дорога. А там найду какой-нибудь товарняк, только меня и видели. Приподнимаюсь над кустами. Сейчас. Хрена с два тут такое выйдет. По обе стороны от дороги тускло поблескивают спирали ягозы и какие-то тонкие струны внутри. Сигнализация. Не пролезть. Впрочем, может быть, это только здесь. А дальше есть свободный проход? Ох, что-то мне в это верится с трудом. Гулкий кашель разнесся над лесом. Ёкарный бабай, это еще что? Динамик. Здоровенная такая полукруглая блямба, подобные раньше стояли на патрульных машинах. А здесь он лежит на козырьке над входом в дом. «Мужик, ты кончай там тихориться, лады? Сам знаешь, вас тут не жалуют. Могем и стрельнуть ненароком». «Так, это мне? Или еще кто-нибудь рядышком есть?»

Пониже чуток, и виски у него почти совсем седые. Рюкзачок еще есть, небольшой такой. Угу, кивает тот и подправляет изображение. Я эту программу, ФРС, или фоторобот серый, раньше уже видел, но здесь у дежурного какая-то сильно усовершенствованная версия. Так что злодей вышел очень даже узнаваемый. Получив мое одобрение, Лешков формирует оповещение и отправляет его по внутренней сети. Интересный, между прочим, факт. Все бойцы называют друг друга по званию. Спрашиваю об этом у старшего лейтенанта. «А как еще говорить?» — пожимает он могучими плечами. «Служба, она бардака не терпит. Мало ли, какую еще хрень там наверху изобретут. Что ж нам, по 5 раз в году переназываться? Войска наши не нынешним верховным креслопросиживателем придуманы. Не на нем они и закончатся». Не наезжал никто по этому поводу? «Пробовали», — отмахивается Макаренко. «Даже представление Гальшину написали. Мол, на каком таком основании сотрудники службы охраны присвоили себе воинские звания?» «И что?» «Он комбату эту бумагу отдал и посоветовал употребить ее по назначению. Мол, мягкая она. А проверяющим из УЛРР отписал, что приглашает их сюда для проведения воспитательной работы, поскольку сам человек не военный и таких тонкостей не понимает». «Приехали?» «Сейчас», — фыркает старший лейтенант. «Там дурных нема сюда соваться. Нас всех здесь смертниками считают, которых лишний раз задевать себе дороже станет. Да и шефы опасаются, если честно. Он по местным меркам суперкруть. Таких, как он, в области больше нет. В смысле, настолько богатых и влиятельных. Он же мужик принципиальный, дальше некуда. Год назад наехал на него какой-то шавка из пишущей снимающей братьи. Не сам, понятное дело. Проплатили ему за работу-то. Гальшин у многих как бельмо на глазу. И чем кончилось? А закрыли эту компашку. Шеф их по суду штрафами разорил. За вранье и необъективные репортажи. Денег это, понятное дело, стоило прилично, но тут уже вопрос принципа был. И всем прочим болтунам толстый такой намек вышел. Иваныч прозрачно намекнул, что обижать себя он никому не позволит. Имеет хорошую память и вздорный характер, так что, ежели кого не полюбит, это надолго. Круглых дураков вокруг немного, и намек все поняли. Решительный мужик. Ну так в ихнем деловом мире иначе нельзя. Схарчат за милую душу. Странное дело, но уже через час мне стало казаться, что я знаком с этими ребятами давно. Вроде не встречались никогда, да и интересы наших служб раньше никак не пересекались. А вот поди ж ты. Рассказываю им о случае на шоссе и расстрелянном автобусе. Все равно ведь такая информация рано или поздно, а где-нибудь да всплывет. Так отчего бы и не сейчас? Парни правильные, 2 и 2 сложить могут. Сенцов мрачнеет и вполголоса матерится. Да и все остальные реагируют похожим образом. «Вот же с...» — грохает пудовым кулаком по стене старший лейтенант, выражая общее мнение. «Что же это за сволочи такие были?» Показываю ему трофейный пистолет. Номер на нем отсутствует. На автомате то же самое было. Это какие-то хитро вывернутые парни. «Ничего», — кивает Макаренко, — «даст бог, поквитаемся и с такими». «Да уж, не завидую я этим хитро вывернутым». Такие, как старший лейтенант, пожалуй, по-настоящему их вывернуть могут. На показ, так сказать. «Командир!» — это Лешков. «С тыла подходит автомобиль, пометки, шеф!» «Иваныч пожаловал!» — легко поднимает с места свое сильное тело Макаренко. «Пойдем встретим!» — он вопросительно смотрит на меня. «А то ж», — согласно киваю головой, — «надо уважить здешнего начальника». Кстати, все охранники именуют Гальшина шефом, не хозяином. Симптом — умному человеку многое говорящий. Взрыкнул за стеной двигатель. Машина подъехала прямо к дому, туда, где мы недавно сидели. Выходим наружу. Обычный УАЗ-469, только резина у него шире стандартной. И здорово. Брезентовый верх, привычный зеленый окрас. И на такой машине здесь рассекает олигарх? Чудно. Хлопает дверь, и на траву спрыгивает невысокий подвижный человек, в таком же, как и у всех, черном комбинезоне, без каких-либо знаков различия. Оружия не видно, на широком ремне, кроме пары подсумков и рации, ничего нет. И в руках пусто. «Товарищ директор», — скидывает руку к виску старший лейтенант, «на объекте без происшествий, все в порядке, нарушение периметра не выявлено». Гальшин, надо думать, что это он, козыряет в ответ. «Отлично, товарищ старший лейтенант, ну показывайте вашего гостя». Я стою позади Макаренко, его широкая спина меня почти целиком заслоняет. Он делает шаг в сторону, открывая меня взгляду приехавшего. «Вот, Олег Иванович, прошу любить и жаловать». «Здравствуйте». Рука у Гальшина теплая и неожиданно жесткая. «Вот вы какой. А мне, откровенно говоря, вы более высоким представлялись». «Добрый день», — отвечаю я. «Да уж какой вырос». «Не скромничайте, за вас ваши дела говорят». Развожу руками. «Николай Семенович», — поворачивается директор-олигарх к старшему лейтенанту. «Чаем не угостите ли? Пить охота». «Поставили уже», — басит Макаренко. «Сейчас вскипит». «Тогда идемте внутрь, там и присесть можно». Внутри нам уже расчистили место, меня усаживают рядом с Гальшиным. К нему здесь относятся с уважением, но без подобострастия. Вованы ребята серьезные, и заслужить такое от них уважение — это, знаете ли, не просто так. «Вопросами вас мучить не стану. Сначала чай. Потом перекус, баня. Да и вам отдохнуть, наверное, надо». «Не откажусь», — наклоняя голову в знак согласия. «А что до вопросов? Спрашивайте». По глазам видно, что ему страсть, как охота меня расспросить о многом, но олигарх улыбается. «Это не по-нашему будет, не по-сибирски. Испокон веков так повелось. Гостя накорми, напои, да в баньку своди. А уж опосля и расспрашивай. Не станем традицию ломать». «Не станем», — соглашаюсь с ним. Вот поспать — это Гальшин правильно придумал, обстоятельный мужик. Чай поспел достаточно быстро. Да и в машине оказалось кое-что к нему подходящее. Нет, не выпивка. Обыкновенные сушки и коробка мармелада. На удивление, очень даже вкусные. Ребята дружно задвигали челюстями, и пакет с сушками быстро показал дно. «Все», — поставил на стол пустую чашку олигарх. «Хорош, ехать пора. Гостя вашего, Николай Семенович, я с собой заберу, уж не взыщите». Макаренко согласно кивает. Протягивает мне громадную ладонь. «Бывай, капитан, свидимся еще». «Непременно», — жму ему руку. Прощаюсь и со всеми остальными, хлопаю по плечам. Усаживаюсь рядом с Гальшиным, он на водительском месте, в машине больше никого нет. Хлопают дверцы, и машина тотчас же рвет с места. «Удивлены?» — перехватывая руль, спрашивает олигарх. «С детства быструю езду люблю, оттого и всегда сам за рулем». Взвыв мотором, машина резво прыгает с кочки. «Так, а вот поручень на панели очень тут, кстати, присобачен». «Не слишком. Видел, как на вас ребята смотрели». «Неудивительно. Я их всех уже по несколько лет знаю». «Я не это имею в виду». «А-а-а», — кивает Гальшин, переключая передачу. «Так нас тут немного. Все друг за друга держимся. Нельзя иначе-то». «Немного — это сколько же?» «Батальон охраны. Теперь он называется по-другому, но вы же понимаете». «Да, ребята мне уже рассказали». «Я так и думал. Их 450 человек. Мехчасть почти столько же. Специалисты, обслуживающие хранилище, тоже не шибко дофига, человек 300. Словом, менее 2000 всего». «Не слабое хозяйство», — уважительно наклоняю голову. «По армейским меркам почти полк». «Клац!» — лязгают мои зубы. «Машина прыгает с небольшого откоса». «Сам-то он как ухитряется в кресле усидеть?» Что-то, однако, меня удивляет. Мехчасть. С будуна и пьянки? Зачем она здесь? «А это, мехчасть, она-то вам зачем?» «Я в детстве кино смотрел», — не отрывая глаз от дороги, говорит он. «Так там один король соседней королеве пушку подарил». Та удивилась. «Зачем?» — говорит мне она. «Мы люди мирные, с соседями в дружбе, никто не нападает». «Так это...» Король ей отвечает. «До тех пор было, пока у вас пушки не имелось. А теперь обязательно нападут». «Не понял», — осторожно отвечаю я. «Пока тут денег не было, всем это место неинтересно было. А как появились...» Что-то он загадками говорит. Не понимаю. Ладно, будет у меня еще время. «Клац!» «Нет, у этого мужика точно на автогонках пунктик есть. Хотя нельзя не отдать ему должное, водить умеет. И весьма неплохо. Я вот так точно не смог бы». Через полчаса подъезжаем, подлетаем к невысокому двухэтажному домику. Кстати говоря, окруженному неслабым таким заборчиком и с основательным КПП. На воротах стоит автоматчик в знакомой черной форме. Шлагбаум скользит вверх, и мы въезжаем во двор. «Вот тут я и живу», — выскакивает на улицу олигарх. «Скромно как-то». «Вполне достаточно. Дом есть, баня, даже и бассейн небольшой. В Всего в меру, мне одному хватает. А вот и Марья Степановна. Навстречу нам выходит пожилая женщина в белом халате. Прошу любить и жаловать. Гальшин делает ей навстречу шаг. Во всем, что тут происходит, она у нас главный человек. И поесть, и попить к ней. Главный авторитет. Вы уж скажете, отмахивается она рукой. Что у нас с ужином, Марья Степановна? Интересуется олигарх. Я ведь вас предупреждал, что не один приеду. Вот и наш гость. Да готово все. Баню тоже уже отопить начали. Я ж вам говорил, оборачивается он ко мне. Все как и положено. Берите свою сумку и на второй этаж. Вторая комната справа — ваша. Располагайтесь. А как звонок прозвенит, на первый этаж, в столовую. Вжик, и его не стало. Унесся. Интересно, он всегда такой шустрый или только сейчас так заколбасился? «Да вы не удивляйтесь», — говорит женщина в халате. «Он всегда по жизни как помело. Все бегом да бегом. А ведь серьезный мужик. Остепенился бы уж. Да где там? Пойдемте, я вас провожу». Дом оказался крепким и основательно сделанным. Ступени на лестнице не издавали ни одного звука, а пол заслан ковровой дорожкой. «Вот и комната ваша», — открывает передо мной дверь провожатая. Комнатка оказалась относительно небольшой, но очень уютной. Шкаф, стол и пара стульев. В углу большая кровать. «Та дверь — ванная и туалет», — указывает Марья Степановна. «Располагайтесь, ополоснитесь, время пока еще есть». Хлопает дверь, и я остаюсь в одиночестве. Так, проанализируем обстановку. Олигарх этот, странный дядька. Если не сказать больше. У него точно деньги есть. Ей-богу, у Петря его дом больше. Так тот ни разу не богач, просто человек обеспеченный. Охрана на воротах. Я видел одного автоматчика, но это еще ничего не говорит. Домик на КПП не маленький. Там еще человек 5-6 поместить вполне возможно. Вот тоже, кстати, момент любопытный. Не тянется здесь никто перед боссом. И хозяином не зовут. Охранник на воротах хоть и принял уставную стойку, как мы подъехали, но шефа глазами не ел и подобострастия не проявлял. Это тоже пунктик. Личная охрана любого воротила своим местом дорожит и всячески это перед шефом подчеркивает. А вот тут я этого не заметил. Чай он с охраной пить сел. Представив на этом месте какого-нибудь нынешнего новориша, я только хмыкнул. Такая удивительная картина получилась. Судя по поведению охранников, для них это явление обыденное. Опять что-то не складывается. Охрана. Тут вроде бы все в норме. Парнями оказались нормальными, даже боеприпасов подкинули. Вытаскиваю из подаренных пачек несколько патронов и внимательно их разглядываю. Обычные патроны, никаких хитростей не вижу. Достав из сумки плоскогубцы, разбираю парочку. Высыпав в пепельницу порох, поджигаю. Горит. Вставленная в патронник гильза хлопает капсулем. И здесь все в порядке. Дзынь. Звонок. Быстро забегаю в ванную и умываю морду. Побриться бы. Ладно, и так пока сойдет. Не на прием к английской королеве иду. АПСБ в сумку. Глок и его туда. ГШ сзади за пояс. И выхожу в коридор. За столом нас оказалось двое, если не считать Марии Степановны, заканчивавшей сервировку стола. Но она, сделав свое дело, степенно удалилась. Олигарх остался в стандартной для окружающих черной форме, только куртку снял. Ну, совсем он не похож на человека обеспеченного. Рядовой инженер, не более того. А вот обед... Это, знаете ли, кое-что. Борщ тот вообще выше всяких похвал. Жареная картошка с грибами. Отдельная песня. Никаких рябчиков и ананасов на столе не оказалось. А вот всякие соленья, преимущественно домашние, те присутствовали в большом количестве. Все приготовлено основательно, с душой и качественно. «Нравится?» — заметив мою реакцию, спрашивает Гальшин. «Изысков особенных у нас нет, но то, что готовим, готовим правильно». «Да нормально все. Вкусно и качественно. Стараемся. Пить будете? А вы? Ну, если только за знакомство. Я не трезвенник, но и не особо увлекаюсь». А вот водка оказалась вполне себе олигархической и недешевой. Первый признак. «Ой, баня уже позже будет», — поясняет мой сотрапезник. «Надо нормально ее протопить». «Вам виднее, я здесь не спец. Позже, значит, так надо». «А вы немногословны». «Так и говорить пока не о чем». «Это с вами-то?» «Так и вы персона не менее интересная». «Да ладно, обычный директор завода». «Ага, ядерного». «Эк, вас занесло-то». «Ладно, чтобы вопросов больше не возникало». Он отодвигает в сторону пустую тарелку, которую тотчас же подхватывает со стола неведомо откуда возникшая Мария Степановна, откидывается на спинку стула. «Чтобы все неясности устранить, я действительно олигарх. Скажу больше, абсолютный монополист. Во всяком случае, в России так. Да и в мире со мной мало кто поспорить может. В моей области, я имею в виду. Если вас интересуют мои личные средства, извольте». И он называет цифру. «Да, впечатляет». «Удивлены?» «Не стану скрывать, да». «Было бы странно, если бы вы не удивились», усмехается мой собеседник. «Ладно, продолжим. Разумеется, так было не всегда. К моменту начала всего этого бардака, впрочем, его сейчас по-разному называют, для кого-то это рост самосознания, открытие новых возможностей, а для меня бардак. Так вот, я был тогда директором всего этого могильника. Правда, он был куда как менее обширным. Деньги здесь платили неплохие, но все же, скажем так, не очень достаточные, учитывая эту работу. Потребность в наших услугах имелась всегда и всегда останется. Пока в мире есть атомная промышленность, будут и отходы. Без этого никак. Наш тогдашний президент заключил множество договоров на утилизацию всего этого добра. И это было с радостью воспринято всеми прочими странами. Как же они освобождали свои государства от этого жуткого груза? Была в этом и оборотная сторона. А именно, сделать из нашей страны атомную свалку. Чем не цель? Вот именно. Но тут есть одна заковыка. Наши стандарты в этом деле превосходят все существующие, причем многократно. И это дорого. Государству достается меньше денег, а оно, скотина прожорливая. Пошли разговоры о том, что некоторые вещи можно и пересмотреть. Дело шло к тому, что отходы стали бы попросту зарывать в землю. Ждать было нельзя, и я принял решение. Он наливает себе в рюмку водки и залпом опрокидывает. Короче, я вышел с предложением наверх и попросил их назвать цифру, которую они хотели бы получить. Они — это кто? Да есть у нас там люди. В общем, они согласились, и цифру назвали. Тогда я выдвинул встречное предложение. Этот комбинат акционируется. Там всем было пофигу, и соответствующий закон приняли. Следует ли вам пояснять, в чьих руках в итоге оказались все акции? В ваших? Правильно, в моих. 2 года здесь было, словом, чуть ли не на подножном корме жили. Только что на дорогах не грабили. Не шучу. Все деньги уходили на расширение хранилищ. В соответствии с самыми жесткими нормами. Ну и на выплаты наверх без этого никак. А дальше? Я вышел на наших заказчиков и поставил ультиматум. Цена вырастает в 10 раз. Все, никаких разговоров и обсуждений. Контора частная и имеет право. И вас не порвали в клочья? А как? Своих хранилищ уже никто не строил. Все везли к нам. Разумеется, нашлись умники, решившие на этом подзаработать. Всякие африканские президенты формально независимых стран. Предложили свои хранилища. По дешевке, небось. По мировым меркам вообще за даром. Естественно, народ на это купился. Экономия — это святое. Правда, он хитро прищуривается. Никто из них толком и не понимал, во что ввязывается. Короче, договор подписали, и первые партии отходов ушли. Гальшин злорадно ухмыляется. А не просто дядя. Как я понимаю, ушли они куда-то не туда. Нет, качает он головой, именно туда, куда и положено. Но ведь независимым президентам вечно не хватает денег. Вот они и согласились продать полученное. Разумеется, за хорошие деньги, но как-то так вышло, что все эти истории вдруг стали достоянием гласности. И сделки сорвались. А уж какой визг подняла демократическая пресса. Особенно, когда выяснилось, что покупатели были из стран Ближнего Востока. Тут уж волосы встали дыбом на всем теле. Хай поднялся такой. Своих постов лишились весьма серьезные люди. Да и финансовый ущерб оказался весьма и весьма немаленьким. Словом, на этом фоне мои предложения оказались очень своевременными. Ох, что-то чует мое сердце, что вся эта история с продавцами и покупателями. Ну да, уловив мои эмоции, кивает олигарх. Моя эта работа была с самого начала. На то и деньги копил. Лихо это у вас вышло. Осуждаете? С какого будуна, удивляюсь я. Ну как же, там столько народа пострадало, не говоря уж о тех, кто со своих постов полетел и всю карьеру поломал. И что, вы теперь должны голову пеплом посыпать? Это не наша страна. А на политиков мне на всех начхать, оптом и в розницу, невзирая на их национальную принадлежность. Все сволочи. Так уж и все. А у вас лично какие-то сомнения в этом есть? Знаете кого-нибудь искреннего и честного, чтобы за свой народ родил? Не поверите, но знаю. Правда, власть у них, как бы это сказать, нет. Ну да. Вот как до нее дорвутся, тогда и посмотрю. Да и вас-то, можно подумать, сильно волновала чья-то там судьба, когда свою империю строили. Гальшин барабанит по столу. Да как вам сказать? За своих людей сильно переживал. Особенно тогда, когда кто-то, ну, вы понимаете. Многих потеряли. Он кивает. Я не военный. И ни разу не специалист по этим, ну, всяким там операциям. Обычный директор свалки, откровенно говоря. Да, вижу чуток подальше некоторых, соображаю быстрее, а вот встать вместе с ними в один ряд просто не могу. Не умею. Обузой стану. Вот машину водить могу. Да таких хоть лопатой греби. Даже стрелять толком не научился. Оттого и оружие не ношу. Толк-то мне с него. А ведь не врет мужик. Он по-настоящему переживает. Это просто на лице написано. Поэтому и обхаживает так свою охрану. Пытается хоть так загладить чувство своей вины перед ними. Перед теми, кто, выполняя его задумки, навсегда остался где-то там. Хреново вам. Вы меня понимаете? Да, в этом полностью. Мне ведь тоже приходилось посылать людей вперед. И не всегда они возвращались, увы. Вот и у меня так. Они все думают, что я гениальный спец. Могу заворачивать такие комбинации и спецоперации. Командиром меня считают. Да я просто им самим не мешаю. От того, что ничего в их делах не понимаю. А он просто талантливый специалист в своем деле. Да, мастер придумывать и рассчитывать различные схемы. Но вот исполняют его задумки совсем другие люди. И нередко при этом гибнут. А мужик страдает от того, что не может себе простить этого. И объяснить даже самому себе ничего не может. Показать же свою некомпетентность попросту боится. Не знает, как себя поведут окружающие, привыкшие полагаться на него почти во всем. Да. И тут из лесов выходит имперец. Жуткая, полулегендарная личность, мастер оперативных комбинаций и тайной войны. Это если прессу читать и телевизор смотреть, тогда еще и не в такое поверить можно. Просто так вышел? Или... Зачем это все вам? В смысле? В прямом. Нафиг вам столько денег? Область купить собираетесь? Да я и так это могу. Хоть завтра. Постойте, так вы не за этим пришли? Господи, знать бы зачем. А подробнее выражаться можете? Он раскрывает рот и некоторое время молчит. Беру бутылку и наливаю ему еще один стакан. Олигарх совершенно на автомате его опрокидывает. Словно воды выпил, даже не поморщился. А Никитин мне говорил... Это еще что за фрукт? Стоп. Кто мог ему говорить? И главное, о чем? Ну-ка. Связь с внешним миром у него прямая? Или через кого-то? Нет, конечно же, прямая. Он фигура не слабая, с такими-то деньжищами. Должен на связи постоянно быть. Так, от другой печки пляшем. Он явно кого-то ждал. Ждал за тем, чтобы... Что? Что-то рассказать? Это и по телефону можно. Что-то показать? А что?